и новых врагов, скорым маршем приближающимся к объекту С, и летящего прочь Каокауке, подгоняемого ледяным ветром, идущим от умирающего шамана, и странника, небрежно наступившего правой ногой на грудь поверженного мастера-ловца. За его спиной громоздилась какая-то бесформенная неподвижная тень, но разглядеть ее подробнее не получалось. Ярослав рывком вернулся в обычное состояние. Голова совершенно не болела. Он чувствовал, что теперь может буквально жить со вторым зрением. Прогресс налицо. Это было здорово. И тут неожиданно голос жука произнес по-русски. «Я расцениваю это как нет. Ты упустил свой шанс, бывший загонщик по имени Ракшас. Откуси ему голову». Послышались короткий крик и отчетливый треск раздираемой плоти. Ярослава замутило, а между деревьями в его сторону уже шагали двое. Окровавленный, в изодранном камуфляже жук и приземистый ящер, ступающий по прошлогодней хвое мощными задними лапами. Более всего он походил на тираннозавра Рекса, если бы уменьшить того до двухметровой высоты. «Вот так и выглядит покровитель странника на самом деле», — понял Ярослав, не зная, как ему в настоящий момент поступить. Айген тем временем принял свой привычный вид. Теперь рядом с жуком двигался все тот же незрачный мужчина с холодным равнодушием в глазах, одетый в ветхие, зато абсолютно чистые обноски. Но теперь на фоне измочаленного, залитого чужой и своей кровью спутника, он казался вполне прилично одетым человеком. Вдруг, словно по команде, они одновременно повернули лица в сторону Ярослава. «Заметили, зараза!» — подумал он и вышел навстречу. «Поздравлять тебя с боевым крещением не буду. Только законченные маньяки могут так относиться к вынужденному убийству. Война — это самое мерзкое ремесло из всех придуманных людьми. Как там остальные?» — поравнявшись с ним, сказал странник. «А еще маньяки головы врагу откусывают», — подумал Ярослав, но вслух сказал совсем другое. «Как неудивительно, но мы до сих пор живы. Что случилось? Почему замысел сорвался? Вас вычислили?» «Да», — не вдаваясь в подробности, — ответил странник. «Ну что же, тогда переходим к плану «Б», — преувеличенно бодро спросил Ярослав. «Нет никакого плана «Б», — устало ответил странник, медленно переступив через попавшегося на пути человека с развороченной грудной клеткой. «Такая ситуация мне даже в бреду предвидеться не могла. И на старуху бывает проруха, знаешь ли. При этом нам очень повезло. Неожиданно и нереально. Так не бывает. Но мы же не ЦРУшники тупоголовые, а раздолбайские российские контрразведчики. Да, майор Рязанцев? Будем импровизировать». Внезапно странник, по ходу движения, всматривавшийся в лицо погибших, остановился. Перед ним, зарывшись по пояс в голый изломанный куст, лежал живой человек. На его губах пузырилась кровавая пена, глаза уже закатились, но он все равно пытался привстать на локтях. «Япона-мать!» — опешил Ярослав, присмотревшись внимательнее. «Да у него же совсем нет ног!» Странник опустился перед умирающим на колени, провел рукой над его лбом, затем быстро осмотрел раздробленные тазовые кости. «Что я могу сделать для тебя?» — тихо спросил он. «Какого дьявола?» — раздраженно подумал Ярослав. «Он же тебя не слышит. Странно, что он вообще дышит до сих пор». Но человек, вопреки всему, понял странника. Его лицо дрогнуло, исказилось от муки, и он одними губами прошептал что-то непонятное Ярославу и умер. Странник, прикрыв веки мертвеца, поднялся на ноги. Это был мой человек в стане мастера-ловца. Когда меня раскрыли, он бросился на меня одним из первых. Молодец, всегда умел быстро принимать правильные решения. Знаешь, что он лично мне пожелал перед тем, как испустить дух? Сдохнуть. Ярослав долгим взглядом посмотрел в лицо своего бывшего начальника. Интересно, а что бы я сказал страннику на месте этого безымянного помощника? Алабай начал звереть от запаха крови. Казалось, эта приторная вонь расползлась повсюду, вполне естественно вплетаясь в полыхающее вокруг красноватое зарево. Вильгельм приструнил собаку и жестом показал загонщикам, что нужно осмотреть убитых. Он знал, кто это. «Позорная смерть, заслуженная участь для предателей!» — проворчал он. «Найдите мне Бруно!» «Быстрее, быстрее!» — мысленно подгонял он неторопливых загонщиков, рассыпавшихся цепью. Нужно было торопиться. Впереди всего в нескольких сотнях метров находился ангар, скрывающий под собой восточные врата. Но оставить проблему с бывшим помощником открытой он тоже не мог. На землю у его ног упала окровавленная человеческая голова, покрытая прилипшими сосновыми иголками. Лицо под кровавым застывшим месивом разглядеть было невозможно, но эти длинные седые волосы могли принадлежать лишь одному существу. «Вот нашли», — коротко доложил ветеран-загонщик. «Ну, здравствуй, Бруно!» — искаженный от ненависти голос грандмастера прозвучал глухо. Алабай, почувствовав эмоции хозяина, ощетинился и приготовился убивать всех и вся. Не понадобилось. Причина недовольствия уже была мертва. Вильгельм брезгливо тронул ногой страшный трофей, рассматривая рваные края раны. «Понятно. Мой блудный брат оставил мне очередное послание предупреждения. Интересно, а скольких мастеров из своей звезды он сам потерял здесь?» Он попытался обратиться к своему второму зрению, но злость и ярость, бушевавшие в душе, мешали сосредоточиться. Грандмастер задержал дыхание, представил себя на вершине высокой, заснеженной горы. Далеко-далеко под ногами проплывают прозрачные облака, воздух морозен и свеж. Под сапогом похрустывает разоренное гнездо неведомой птицы. Он здесь один, никто не угрожает, он над всеми. Это почти всегда помогало успокоиться, но не сегодня. Ты в проклятом лесу, и вокруг валяются трупы тех, кого ты знал. «Чьи это мысли?» — удивленно подумал Вильгельм, возвращаясь к реальности. Он нервно потер старый шрам на щеке и вновь попытался сконцентрироваться. Но в легкие упрямо вползал запах крови, а глаза, даже сквозь прикрытые веки, жгло багряное зарево. Собрав волю в кулак, ему все-таки удалось уловить смутные обрывки прошлого. Он увидел немного, но даже этого хватило, чтобы понять, они совсем неопытные, и даже не попытались составить боевую звезду. Единственное, что помогает этим мастерам, — это вера друг в друга. Потеряет хотя бы одного, и сила начнет таять. Грандмастер открыл глаза и потер гулко пульсирующий висок. Тяжко. Помимо нескольких мгновений произошедшей битвы, он увидел еще кое-что. А именно, как несколько подручных Бруно атаковали местного мастера по фамилии Жук. Странно, а этот что здесь потерял? Шел вместе с Бруно? Тогда почему его хотели прикончить? Он же получил от меня приказ остаться в стороне. Непонятно. Еще ему наконец-то удалось увидеть, как выглядит теперь изгой. Старый враг выбрал себе для маскировки не самое презентабельное обличье. Грандмастер помнил его другим. Он невесело усмехнулся. «Как нелепо ты завершишь свой путь, брат, убогий человечек, во главе необученной звезды, даже не звезды, а так горстки неофитов». Ситуация прояснилась, теперь можно и в путь.